Матерь Агни-йоги. Двигаться вперед при всех настроениях и во всяких состояниях духа и при всей сложности противных внешних условий будет достижением архата. Какая же закалка требуется для этого? И будем ли удивляться тому, насколько сильно противодействие окружающего? Но цель наша – дойти и пройти через все, что так яро, упорно и постоянно мешает. Поступать будем так. Определив, что именно является наинужнейшим на данный отрезок времени, будем его утверждать всеми силами своего сознания, и притом вопреки и независимо от внешних условий жизни. Так утверждая наинужнейшее, дойдем до положенного.